Глава 16. Суета. В последний момент Тар передумал и вместо больницы отправился в лавку Хосвика. Не помнил, до которого часа открыто у дракона, и решил не испытывать судьбу. Если у торговца и впрямь есть артефакты поиска, визит к нему будет полезнее, чем общение с ранеными магами. В городе осталось не так много лавок, торгующих нарлейскими артефактами, да и спрос на вещицы стал невысок. При старом короле эльфы часто пользовались ими. Каждый приличный ушастый перемещался с помощью нарлайских портальных артефактов, лечился нарлайскими пилюлями и позволял слугам использовать магические устройства на кухне. При новом монархе все изменилось. Королевский двор ввел дополнительные налоги, и артефакты стали слишком дорогими. Обороты упали, и многие лавочки закрылись. А в тех, что выстояли, осталось только относительно дешевая дребедень, вроде возвращающего домой камня или кувшина, согревающего жидкость. Хосвик был немолод и работал как придется. Временами и вовсе казалось, что дракон отошел от дел, но в его лавке иногда встречались остатки былой роскоши. За год, что Тар не был здесь, лавка сильно изменилась. Появилась увешанная яркими женскими платками небольшая витрина, а на вывеске добавилась надпись про полные драконьего огня, ткани и кружева. Эльф нахмурился, не верилось, что здесь найдется нужное. Усмехнулся и открыл дверь. Даже если секретарь Рэя ошибся, стоило заглянуть сюда по старой памяти. Внутри тягуче пахло смесью гвоздики и сандала. Магические фонари подсвечивали полки с пестрыми тканями, и совсем не было посетителей. Тар прошел между стеллажей вглубь лавочки, надеясь встретить хозяина. Хосвик жил на втором этаже и спускался, когда видел из окна, что кто-то зашел внутрь. Хозяин лавки поджидал около лестницы. Высокий крепкий старик с седой шевелюрой, темными глазами и похожей на чешую кожей на лице. Он прошил посетителя взглядом и улыбнулся, беззлобно обнажая драконьи клыки. Тар вернул улыбку. Знал от отца, что сотню лет назад, когда крылатый был молод и обласкан двором, он пытался ухаживать за матерью. И каждый раз радовался, что она не решилась испортить эльфийскую кровь. Вышла замуж за другого, и много позже, зато у него, Тарелиалия, нет ни клыков, ни чешуи. «Господин Морлок-младший», — с легкой ехицей заметил хозяин лавки. «Зачем пожаловали?» Тар усмехнулся. Драконья Эр наводила на мысли о плохо разговаривающих детях. Снова порадовался, что его отец — эльф, а не крылатый оборотень, и отвесил учтивый поклон. Сейчас главное — добыть нужное, все остальное — ерунда. «Хотел купить артефакт поиска, но вижу, у вас теперь другой товар. Был бы очень признателен, если бы вы подсказали, где я могу найти нужное». «Нигде!» — старик собрал пальцы с длинными темными ногтями в замок. «Нарлаи больше не делают их на продажу. Злые языки поговаривают, что у магов перестало хватать сил на излишки. Скоро исчезнут все их товары. Последний год все, что приходит от них, работает или неверно, или с большим разбросом. Я честно предупреждаю об этом каждого покупателя». Тар почувствовал, как сердце берет разбег и кровь приливает к самым кончикам ушей. «Значит, у вас есть что-то?» поинтересовался осторожно. «Что-то есть», — дракон снова показал клыки. «Жалкие остатки. Но за точность работы не поручусь. Хотя предполагаю, если опробовать все три, что-то да получится». «Я возьму», — обрадовался Тар. «Все. Даже боюсь спрашивать, что вы потеряли». Тар тяжело проглотил застрявший в горле ком вместо ответа. «Не что потерял, а кого?» Неуемную блондинку с вредным характером, его блондинку, жаркую, нежную, сладкую садовницу, эльфийку, с которой непременно нужно объясниться и найти общий язык где-то за пределами постели. «Сколько?» — поинтересовался, чтобы сменить тему. «Для вас 30 тысяч, по 10 за каждый. Уверяю, обычно это гораздо дороже». Тар нахмурился, прикидывая, сколько денег у него в королевском хранилище. «Кажется, придется отдать почти все, что есть. На остаток будет не до роскоши». Махнул рукой. «В конце концов, других способов отыскать Дору все равно нет, а деньги — это всего лишь деньги. Что-то ему платят на службе, да и наследство в следующем году никто не отменял. Он же женат, по крайней мере, пока». «Выпишу чек?» «Конечно», — дракон кивнул. «Напомните, где ваш дом? Завтра с утра пришлю мальчишку с товаром. Раньше никак, а артефакты спрятаны в надежном месте». Тар кивнул и направился к стоящей у лестницы стойке, чтобы написать нужные бумаги. «Помните, как пользоваться?» — поинтересовался хозяин лавки, когда с формальностями было покончено, и они оба направились к выходу. «Да», — кивнул Тар. Приходилось обращаться к ним пару раз. «Помните, что все сразу использовать опасно и не очень эффективно. Должен быть перерыв хотя бы полдня». «Да», — эльф прищурился, остановился и с упреком посмотрел на собеседника. «К чему лишнее напоминание? Он прекрасно знает, что сложности возникают не всегда. Да и эффект отложенный и не самый страшный. Подумаешь, пару дней поболит голова, зато он отыщет Дору». «Простите», — дракон опустил глаза, — «но вы выглядите как одержимый мальчишка, а ваши родители, боюсь, просто оторвут мне голову, если с вами случится что-то из-за артефактов. Не уверен, что мне поможет даже вторая ипостась. Я уже старова для борьбы и бегства». Тар в который раз усмехнулся. Все-таки прошлое настойчиво просачивалось в настоящее. Не будь Хосвик знаком с его матерью, вряд ли он бы позволил себе подобные замечания. С другой стороны, не будь они знакомы, может, артефактов для него бы и не нашлось вовсе. «Обещаю», — он состряпал улыбку, — «применять все как положено». И привычно добавил про себя, «если обстоятельства не вынудят действовать иначе». «Не то чтобы я вам поверил», — дракон приподнял левую бровь, — «но я сделал все, что мог». Тар вздохнул и продолжил путь. Лез с ним, с чужим мнением, главное, чтобы был результат. Дорога до больницы казалась бесконечной. Тар резво шел знакомыми улочками, злился и ругал себя за нерасторопность и медлительность. Дора пропала вчера в обед, а он до сих пор не в состоянии предположить, где она может быть, и даже подумать боится, что с ней может случиться. Что если, пока он любезничает со старыми знакомыми, норлайские маги морят ее голодом в заточении или мучают заклинаниями? Что если он провозится слишком долго и придет, когда любая помощь станет бесполезна? Сердце ускоряло бег, стоило позволить разгуляться воображению. Хорошо бы Дора просто обиделась и пряталась от него, чтобы спокойно принять новое положение дел. Но ни одно древо не гарантировало такой расклад. Тысячу раз пожалела о сказанном прошлым утром. Что стоило немного помолчать и подумать, прежде чем отказываться от эльфийки и ребенка? Вспомнить, что сходит с ума от одного взгляда Доры и забывает обо всем от ее нежности. И вовсе не готов прекратить общение. Наверное, она права. Он глупый, мало из себя представляющий мальчишка. Впрочем, он может быть кем угодно. Это не значит, что у госпожи Морлок получится избавиться от супруга. Он намерен отыскать ее и сполна насладиться ее обществом. Главное, чтобы не было слишком поздно. Больница встретила знакомой тишиной. Тар бывал здесь несколько раз, когда плотно общался с кузинами Картут, и с тех пор, кажется, ничего не изменилось. Окруженное вековыми деревьями высокое голубое здание с огромными окнами и синей крышей прорезало шпилями нависшие облака. А вокруг не было ни души. Будто кто-то распустил слух, что каждый, проходящий мимо, рискует заболеть и умереть в одночасье, и теперь все обходят место стороной. Тар прошел знакомой тропинкой к пристройке руководства. Как и большинство эльфов, кузины Картут занимались организацией процесса. Лечили других в основном люди и оборотни-волки. Несмотря на поздний час, долго ждать не пришлось. Его почти сразу приняла старшая девушка, та самая, которая действительно носила фамилию Картут. «Что привело вас в наши края, Тарелиалий?» — поинтересовалась она сразу после приветственных объятий. «Страшно рада вас видеть». «Вы давно не появляетесь на приемах, вот я и решил заглянуть, узнать, как у вас дела», — соврал Утар без долгих раздумий. Вряд ли у собеседницы появятся лишние иллюзии насчет него, но ей наверняка будет приятно. «Лжец!» — подытожила ласково и улыбнулась. Отступила на несколько шагов, чтобы гость мог без труда разглядеть ее с ног до головы. «А дела у меня замечательно. Есть отличный повод отложить светскую жизнь на пару лет». Тар смерил ее взглядом и развел руками. Собственно, если не считать явно выступающего живота, подружка Картут мало изменилась с последней встречи. Так и осталась милой брюнеткой с ясными глазами и правильными чертами лица. Но живот явно свидетельствовал о смене статуса. «Поздравляю и вас, Аластикора, и вашего супруга», — совершенно искренне продолжил он. «Садитесь и рассказывайте, зачем пожаловали». Эльфийка указала настоящее поодаль от стола кресло. «Простите, но мне не очень верится в ваше бескорыстие». Тар покорился, пристроился на указанное место и взглянул на хозяйку кабинета. Она села за стол и смотрела на посетителя с любопытством мелкого пугливого зверька. Того и гляди начнет водить носом, пытаясь учуять чужие тайны. Эльф мысленно поблагодарил богов, что собеседница и не ревнива, и не злопамятна. «До меня дошли слухи, что у вас лежат два нарлая с ранами от эльфийского клинка. Я бы хотел узнать подробности». «Надеюсь», — хозяйка кабинета прищурилась, «эти сведения вам нужны не для матушки и ее коллег». «Нет, клянусь», — Тар покачал головой, — «они для меня». Собираюсь составить полную картину схватки. «Помню, что вы с Лерейверусом увлекаетесь эльфийским оружием. Именно. А тут такое событие. Хочу разобраться. Я бы и с Нарлаями поговорил, если можно». «Исключено», — Аластикора покачала головой. «Один из них мертв, а у второго уже были дознаватели от королевских покоев хранителей. Оставили парочку лихих ребят в форме у дверей его палаты. Сейчас слишком рискованно пускать к нему посторонних». «Мёртв?» «Да. Если я правильно поняла, их ранили около священных деревьев. Знаете, там, где обещают построить святилище. Место, которое указали старые древа». Тар кивнул. Еще бы не знать. Собеседница поймала его взгляд и продолжила. «И один тащил другого к открытому порталу. Не успел. Приятель скончался раньше. Я слышала его допрос краем уха. Было страшно любопытно, но дознаватели позаботились, чтобы рядом не было посторонних. Понятия не имею, почему Нарлаи не открыли портал ближе. Может, заметали следы?» Тар тоже не понимал, зачем магам было усложнять себе жизнь. Собрался добавить, что у части эльфов из первого поколения имелось оружие, запирающее любую магию на некоторое время, но запретил себе трепаться. Последнее, что требовалось, — это навести на Дору подозрения. «Может, вряд ли мы узнаем точно. Я знаю другое», — она перешла на шепот. «Второй тоже умрет. Самое большее протянет до завтрашнего обеда. Кто-то очень сильный наносил удары наверняка. И даже если раненому доставят нарлайскую пилюлю, она поможет мало, большой урон». «Вот как?» — удивился Тар. «Я, признаться, предполагал, их ранила женщина?» Аластикора рассмеялась. «Понятия не имею, кто навел вас на такие мысли, но это совершенно точно не так. Даже эльфийское оружие не способно на такой урон без должной физической силы. Удар нанес крепкий мужчина». Тар кивнул, пытаясь понять, узнал хорошие новости или плохие. С одной стороны, просто великолепно, что Нарлаи напали не на Дору. С другой, кто может поручиться, что маги не застукали парочку? Советник Тарлилай за весь его визит так и не поднялся с места. Вполне возможно, дело было вовсе не в показном пренебрежении. Может, его ранили, и любые движения вызывали боль? Но где тогда Дора? Прячется у Тарлилая, также коротая время в его постели. Тар сжал кулаки. Кровь закипала расплавленным серебром, стоило представить его садовницу с другим. «Больше мне нечего вам рассказать». Хозяйка кабинета поднялась из-за стола, давая понять, что разговор закончен. «Рада нашей встрече. Заглядывайте в гости. Мы с супругом принимаем в третий день алых сполохов. Полагаю, вы в курсе, где дом господина Диктерса-младшего?» «Да». Тар кивнул и тоже поднялся на ноги. Прекрасно знал Диктерса по общим светским походам. Шалопай и весельчак на 3 года младше. Не думал, что они так легко споются с Эластикорой. «Непременно загляну к вам, и спасибо за рассказ». «Не за что». Гость отвесил легкий поклон и поспешил к выходу. До прихода Рея еще оставалось время навестить сад назначения. Вдруг там найдутся какие-то следы. Уже на улице Тар решил взглянуть на брачные браслеты. Отчего-то показалось, что полутьме они могут подсказать, где искать Дору. Задрал рукава и в недоумении уставился на свои запястья. Браслетов с рунами, и след простыл. Тар тяжело проглотил застрявший в горле ком и напомнил себе, что браслеты проявляются не всегда и могут спрятаться по множеству причин. Отогнал мысль, что с его Дорой случилось что-то непоправимое, и ускорил шаг. Хотелось хоть какого-то результата от сегодняшних встреч и разговоров. Сад предназначения спал. Тар ожидал увидеть здесь дознавателей или кого-нибудь другого из службы королевских покоя-хранителей и в поисках ориентироваться на них, но в саду не было никого. Только редкие фонари, ветер и едва слышное шуршание листьев. Еще надеясь найти хоть какие-нибудь следы, Тар прогулялся по тропинкам, но не заметил ничего необычного. Помедлил около куста дерновника и вечно цветущего древа. Вспомнил их с Дорой поцелуи и усмехнулся. Странное дело. Совсем не стремился жениться, но сейчас, уже зная о последствиях, ничуть не жалел ни о нем, ни о сказанных словах, ни о ночах в объятиях своей эльфийской красавицы. Гораздо больше брака боялся потерять Дору навсегда. Добирался домой с помощью нарлайского артефакта. На воздухе о себе напомнили беспокойные ночи, и Тара стала клонить в сон. Он заглянул в библиотеку спрятать медный кругляш, велел встретившему его слуге позаботиться об ужине и разбудить, когда придет Рэй. Потом поднялся к себе и улегся спать. Следовало ненадолго погрузиться во тьму, чтобы после спокойно привести мысли в порядок. Действовать наобум не осталось времени. Дора не понимала, где находится. Не понимала, чем пахнет, тепло ли вокруг, холодно ли, есть ли над головой небо. Не ощущала себя ни живой, ни мертвой. Вроде чувствовала тело и могла даже пошевелить рукой или ногой, но не контролировала его полностью. Как ни пыталась, не выходило ни одного четкого движения. Ей даже не было больно. Скорее, всем существом владела смертельная усталость и тягостное чувство навсегда упущенной возможности. Отчего-то хотелось плакать, но слезы прятались где-то внутри. Ничего не осталось, ни сил, ни времени, ни надежды. «Почему ты не хочешь говорить?» — проворчали над ней с какой-то почти детской обидой. Дора уселась, подняла голову и попыталась разглядеть, кто перед ней. Не вышло. Стоящий рядом мужчина походил на размытое серо-коричневое пятно. Эльфийка поморщилась. Из недр разума выползло воспоминание. Они с соплеменниками идут по туннелю, и с каждым шагом сознание мутнеет все больше. А у выхода ждут они, размытые серо-коричневые пятна. «Кто-то перестарался с заклинанием контроля, и теперь я ничего не помню», ответила честно, не приукрашивая и не пытаясь увильнуть. «А если я сейчас изуродую твою смазливую морду, память не вернется? — прорычали грозно. Пятно приблизилось и со всей силы приложило в бок тяжелым сапогом. «Или отрежу твои уши и скормлю тебе сваренный из них бульон». Дора попыталась отодвинуться. Боль чувствовалась слабо. Удар скорее ранил самолюбие, но от собеседника исходила угроза. Получилось неуклюже. С другой стороны, хоть как-то получилось и хорошо. «Не думаю», — сообщила она обреченно. Сил сопротивляться совершенно точно не было. Уперлась спиной в каменную стену и в очередной раз убедилась, что бежать некуда. «Воздействие магии не перебьешь болью, ни душевной, ни телесной. К тому же я могу не вовремя умереть от ран». «Это вряд ли», — проворчал собеседник, но пробовать, кажется, поостерёгся. «Вы ушастые, на редкость живучие твари, даже когда без ушей. Но мы не спешим, подождем, пока заклинание потеряет силу. Да и ты в заперти станешь сговорчивее». Дора прикрыла глаза. Показалось, смотреть на это говорящее пятно опасно. Снова захотелось лечь, но кем бы ни был собеседник, показывать ему слабость она не собиралась. Мужчина недолго постоял молча, а после зашагал прочь. Дора облизнула пересохшие губы. Не мешало бы попить, но, кажется, ей отказали в воде еще в прошлый раз. Скрипнула тяжелая дверь, и эльфийка улеглась на пол. Где-то на задворках разума лениво шевелились воспоминания о действиях в ее ситуации, но требовалось время, чтобы разобраться, что к чему. Кажется, умудрилась заснуть. Проснулась от шума над головой. Наверху уронили что-то, и оно звонко ударило о каменный пол. Дора уселась и потерла лицо руками. Шумно вздохнула. Бездействие не прибавило сил. Вздохнула еще раз и мысленно попросила богов помочь ей справиться с телом и голосом. Дора задрала юбку и нащупала на поясе, пришитый к внутренней стороне, небольшой из два пальца тканевый конверт. Медленно и осторожно, стараясь не просыпать ничего на пол, вытряхнула его содержимое в ладонь. Заставила себя подняться на ноги и, держась за стену, обошла свое обиталище по периметру, разбрасывая семена. Не могла наверняка сказать, замкнула ли контур, но великой точности и не требовалось. Магия предков обещала доделать то, что не получится у их попавшей в неприятности соплеменницы. Отошла от стены на три шага и уселась на пол. Прикрыла глаза и обратилась к заклинанию. Сейчас она поможет вырасти мрачному цветку, а через день цветок отплатит ей, разрушив стены. Главное — успеть завершить действо. Каменный пол мешал. Нырнуть и без того неповоротливым разумом в землю, чтобы подарить ей тепло, было сложно. Будь Дора в обычном состоянии, достучалась бы без труда, но сейчас все требовало огромных усилий. Раз за разом эльфийка делала вдох и повторяла слова, но не чувствовала ответа. Утешала себя, напоминая, что заклинание не рассчитывает на многое, и надо пробовать, пока есть хоть какие-то силы. Наконец, в очередной раз, хватая ртом воздух, Дора почувствовала, как пол теряет твердость и превращается в мокрую глину. Едва заметно улыбнулась и продолжила снова. Скрипнула дверь, и прежде чем эльфийка успела оглянуться, кто-то вмазал ей сапогом по лицу. Чуть не сломал шею. Дора охнула и упала на бок. Рот наполнился соленой слюной, а левое ухо зазвенело болью, пробирающей даже через магическое безразличие. Снова захотелось плакать, но слез по-прежнему не было. «Ушастая тварь!» — проворчали рядом. «Думаешь, мы наивные мальчишки? Не заметим твою магию? Ничего у тебя не выйдет. Гудиас, выдай нашей непоседе порцию смирения». «Выдам две», — бодро прозвенело пространство. «Жаль, что ее нельзя. Только смирение». Эльфийка попыталась прикрыть голову руками. Не понимала, что сейчас будет. А потом ее схватили за уши и подтянули ближе к стенке, почти припечатали к ней головой. Дора вскрикнула. Все-таки уши были самой чувствительной частью. Попыталась отползти подальше. Не смогла. Серо-коричневое пятно схватило ее за плечи, удерживая на месте. Рядом пристроилось еще одно сине-серое пятно и, влепив ей пощечину, зашептало магические слова. Она вздохнула с облегчением. Еще когда готовилась к нападению на Линтонгтон, выучила все самые мерзкие нарлайские заклинания, а пятно рядом читало что-то незнакомое. Хотелось верить, что нарлаи используют что-то относительно безобидное и старого, а не какую-нибудь новую жуть.